Я не совсем понимаю вас. Не обращайте внимания, сэр, я просто думал вслух. Распространенная привычка, знаете, я сам часто думаю вслух. Вторая уловка карте Тодда и Тайдермена, подумал я уже не вслух, не принесла такого же успеха, как первая, хотя ее тоже газеты, радио, телевидение обсосали со всех сторон. На мой взгляд, слишком очевидное преследование одного человека могло не вызвать страха за себя и у других. Тайдермен и карте Тодд на этот раз не совсем точно рассчитали, хотя... «Это был очень интересный разговор», — сказал герцог. «Но, дружище, время идет. О чем вы хотели со мной поговорить?» Я откашлялся. «Понимаете, сэр, а мне очень хотелось бы встретиться с мистером Карти Тоддом. Он представляется мне изобретательным и предприимчивым человеком». Герцог тепло кивнул. «Не могли бы вы сказать, где я могу найти его? Сегодня вечером?» — озадаченно спросил герцог. «Да нет, сэр, можно и завтра». Думаю, вы найдете его в нашем офисе. Он обязательно должен быть там. Он знает, что я собираюсь туда заехать. А ведь в Варвике завтра скачки. Офис фонда в Варвике? Конечно. Какой я недогадливый, я не знал. А, так вы еще не присоединились к фонду, засмеялся герцог. Я это сделаю завтра, когда приеду в офис. Я тоже буду завтра на скачках. «Прекрасно!» — воскликнул герцог. «Прекрасно! Наш офис всего в сотне ярдов от ипподрома». Он сунул два пальца во внутренний карман и достал визитную карточку. «Это вам, друг мой, адрес. Если вы приедете за час до первого заезда, я буду там. И вы встретитесь с Чарльзом. Уверен, он вам понравится». «Заранее предвижу, что понравится», — согласился я, допил виски и встал. «Так любезно с вашей стороны позволить мне приехать, и, по-моему, железная дорога просто великолепна». Герцог просиял и пошел провожать меня вниз до парадного входа, по дороге рассказывая о Мэтью и о планах на каникулы, которые они вместе придумали. Герцог спросил, смогу ли я устроить полет с Мэтью в четверг. В четверг — день его рождения. Мальчику исполнится 11 лет. «Обязательно в четверг», — подтвердил я. «А если днем будут заказаны самолет, мы... полетаем с ним вечером. Вы так добры, друг мой». Я посмотрел на это бесхитростное, благородное, простодушное лицо и понял, что если Карти Тодд смоется со всеми деньгами фонда, в чем я был абсолютно уверен, то, как человек чести, герцог Уэссекс до пенни все компенсации выплатит из собственного кармана. По всей вероятности, это не разорит его, но дело в другом. Он будет страшно ошеломлен, огорчен и подавлен, что оказался втянутым в мошенничество. И мне представлялось особенно мерзким, что кто-то может воспользоваться его ранимой добротой и благожелательностью. Авантюра Чарльза Карти Тодда напоминала мне поступок человека, отнявшего конфету у умственно отсталого ребенка, а потом представившего дело так, будто эту конфету ребенок украл. «Будьте осторожны, сэр», — невольно вырвалось у меня. «Дружище, постараюсь». Я спустился по ступенькам парадного входа и направился к ждавшей меня на улице машине Хони. Потом оглянулся и увидел его в желтом свете фонаря. Он ласково махнул рукой, а медленно закрывая дверь, и по его... недоумевающему выражению я догадался, что он так и не понял, зачем я приезжал. До своего вагончика я добрался только во втором часу, устал и голодный, несчастный. Мысли о Нэнси ни на секунду не оставляли меня. Уснуть мне так и не удалось. В 3 часа я встал, умыл воспаленные глаза, снова лег, через минуту опять встал и пошел гулять по летному полю. А ночь была холодная и звездная, ветер забрался под рубашку, и по коже побежали мурашки. Но голова по-прежнему болела, и глаза горели. А в 8 утра я поехал за Хони на ближайшей автозаправке, наполнив ее бак обещанным бензином. На этом деле она выиграет 2 галлона. По моей прикидке, это было справедливо. Но ради новости, которой она встретила меня, можно было налить и 10 галлонов. Колин Росс спросил... «А вас позвонить ему? Он звонил 1.5 часа после того, как вы укатили». «Он сказал, зачем?» «Он просил написать вам записку, но, по правде говоря, я забыла. До 9 я сидела на башне, а потом дядя торопился домой. Я пошла с ними, забыла зайти к вам с запиской. Хотя, в общем-то, какая разница? Позвоните утром.